Первая стрелка. Вы будете смеяться, но первая в моей жизни стрелка происходила у меня же дома. Причем единственным представителем с нашей стороны был лично я. В дальнейшем подобные ситуации, по счастью, в других местах, повторялись, не сказать, что безумно редко. Здесь нужно сделать две оговорки. Для начала сейчас принято считать, что стрелка — это когда с обеих сторон приезжают конкретные пацаны, и дело почти наверняка закончится стрельбой, ну, как в фильме «Бандитский Петербург». А если стрельба особо не ожидается, то это разборка. Естественно, это ерунда. Хотя бы потому, что понятие «стрелка» возникло тогда, когда огнестрельное оружие было у господ бандитов, мягко говоря, не в ходу. Я лично прекрасно помню, как здоровенный кабан Серега Люберецкий, грек работал с Люберецкими, точнее, с Красковскими, собирался на одну такую стрелку. Лицо сверхсерьезное, аж покраснело от натуги, впрочем, при такой комплекции краснеют вообще часто. И, представьте себе, подпоясывается кобурой с газовым пистолетом. Газухи, ножи, да иногда и просто с голыми руками ездили на первых порах. Типа, кто кому пизды дал, тот и главный. Интеллигентный, хорошо. Нет, понятно, что бывали исключения. Так чечены всегда в плане уровня вооруженности были на две головы впереди. У Пелевина все правильно написано. Помните в «Генерасьон П» про огнемет? Ну, исключение только подтверждает правила. Так что стрелка — это не более суровое мероприятие, чем разборка, а как бы не наоборот. В самом начале стрелками мы вообще называли чуть ли не все деловые встречи. Иногда даже не деловые, а стелками, но это уже дань царящему вокруг абсурду. Это первая оговорка. Теперь вторая. Первую в своей жизни стрелку я забил вообще в лохматом 89-м году, когда еще и с бандитами-то, можно сказать, не общался. Забил крайне банально. Окучивал какую-то девку, она пожаловалась, что ее домогается некий свежевышедший из зоны субъект. Я ему позвонил и, не особо заморачиваясь содержательными наездами, сходу забился, назвав местом встречи кафе «Крымское» у парка культуры. Место, чтобы было понятно, еще в начале 80-х имело репутацию крайне бандитскую. Я там пару раз бывал совершенно случайно. Стрелка, не помню, почему так и не состоялась. Барышня, как водится, отошла к кому-то третьему. Да чего ж там, тому самому однокурснику Кухтину. Сейчас воспитывает троих детей. Был я у них с Алексеем на Тверской. Кстати, не дурная хатка. Дом по соседству с Пугачевским. Четыре комнаты, встроенная сауна, огромнейший джип у подъезда. Все-таки интуиция у женщин работает отменно. Этого у них не отнимешь. Не состоялось и не состоялось, забудем. Куда более интересная ситуация приключилась спустя 2 года. Кто-то из посредников подогнал великолепного заказчика, автобазу ЦК КПСС. Да и задача была простая — поставить довольно навороченный по тем временам компьютер. Прибыль процентов 30-40 с неплохой суммой, иди работай. Если бы все было так банально. Естественно, мы с Максом поступили максимально простым способом, позвонили нашему приятелю, тому самому эстонскому кооператору. «Серега, а вот где бы нам вот такую дуру взять?» Бывший комсомольский деятель по кличке товарищ Сухов тут же ответил, что нечто подобное как раз валяется у него дома. Обналичили предоплату, заехали к нему, забрали машинку. Пока все великолепно, правда? Особенно с учетом того, что по условиям договора на поставку у нас оставался запас еще 3 месяца. Чем не устроил компьютер заказчика, я, честно говоря, даже не помню. Похоже, что мы с Максом ухитрились намертво перепутать спецификацию. Так или иначе, даже приглашенный нами программист за 1.5 часа не смог убедить принимающую сторону, что это то, что просили. Причем точно не потому, что клиент требовал каких-то особых условий. Коммерческий директор автобазы Юрий Александрович тогда и в дальнейшем был с нами исключительно корректен. Добавлю, что никаких откатов от нас он не ожидал, просто нужен был компьютер. Вспоминаю о нем только хорошее. Но вот в положении он нас тогда поставил на редкость дурацкое. Ну, или сами себя поставили, как кому больше нравится. И вот проблема. Компьютер нужно где-то брать, а денег нет. Есть вот этот дурацкий забракованный аппарат, с которым нужно что-то делать, потому как Сухов забирать его назад резонно отказывался. Ребят, ну вы же смотрели, что берете. То есть поклянчить и вернуть со скидкой мы бы, наверное, смогли, но с дуру сочли, что это не солидно, потери лица и вообще лоховство. А ведь действительно с дуру. Потому что зависли мы с гадским аппаратом очень капитально. При этом новый комп, уже в правильной, 100 раз выверенной комплектации, был заказан знакомому уроженцу Бангладеш без предоплаты и должен был вот-вот прибыть из Сингапура. — Ну, чего? — в голосе позвонившего посреди ночи Макса сквозило самодовольство. — Нашел я, короче, купцов на нашу бандуру. Звони посредничкам, забивайся. Встреча назначена, подхожу к метро «Беговая». Компания мне не понравилась сразу. Наш посредник Андрюха, какой-то бык-спортсмен, мутный, молчаливый чел кавказской национальности, и додик, который комп, собственно, покупать и собирался. Загрузились в вишневую восьмерку быка и поехали ко мне домой, где злосчастный агрегат все это время и стоял. Когда входили в квартиру, выяснился неприятнейший нюанс: господа приехали без денег. При том, что договоренность была четкая: у нас товар, у вас бабло. Но на просьбу показать деньги последовал облом. Ситуация нештатная, звоню Максу. «Ну что?» — флегматично произнес доктор. «Косяк посредников, грузи их на неустой. Сейчас прикину, насколько...» «А, ну, на две штуки рубля с комиссионных. Вполне гуманно, им и так навара хватит». «Слушай, я неустоев никогда не объявлял, даже не знаю, как это делается». «Да ты не стесняйся, главное. Просто объясни, что накосорезили, и им теперь причитается на двушку меньше». «Ну, косяк действительно налицо. Я же с ними лично договаривался часа три назад. Люди смотрят комп, купец буркает что-то типа «спасибо, все понятно» и уходит, после чего я сообщаю приговор. Спортсмен, ну, не бычит, а просто выражает непонимание, но я не преклонен. Разъехались. Через час звонит мой посредник и сообщает, что сделка отменяется. В чертовом компьютере, видите ли, нет кэш-памяти, хотя Сухов нам сказал, что вроде как есть. «Не покупайте электронику с пьяну», называется. Сухой остаток, аппарат не продан, денег нет, чем платить бангладешцу, непонятно. Проблемка, однако. Кто ж знал, что проблемы только начинаются? Через два дня звонит наш Андрюха, голос дрожит. «Слушай, ты меня извини, мне тут Ахмед звонил». «Какой еще Ахмед?» «Ну, дагестанец, с которым мы к тебе приезжали». «А, помню, чего?» «Ну, короче, он тебе позвонит». «Зачем? Не понял». «Ну, в общем, он на меня наехал, и я ему дал твой телефон». «Зачем телефон-то дал?» «Ну, я испугался. В общем, он тебе позвонит». Короткие гудки, вешаю трубку, и тут же звонок. «Алло, здорово, это Ахмед. Значит так, ты нам, короче, какое-то говно впарить пытался. И что-то там предъявлял, да? Короче, теперь я тебе неустой выставляю 10 штук». «Погоди, так ком же нормальный был? Ну, там не состыковка с кэш-памятью». «Кэш-мэш, ты нам предъявлял? Ты говно впарывал? С тебя, червонец! Срок неделя, перезвоню. Все, давай!» «Вот и здрасте!» Шли, как говорится, по шерсти, а вернулись щипаны. Услышав новость, Макс велел мне ничего не бояться, а съездить в Колумбус к греку. Димы на месте не было, а поговорить со мной выразил желание Вова Малыш. Как выглядели тогда обычно люди с погонялом «Малыш», хорошо известны из фильмов и книг. Вова был метров двух росту, убедительного сложения фигуры в вечном спортивном костюме венчалась круглой головой с тем самым лицом, которое Пелевин обозвал «пельмениной». Человек он, впрочем, был весьма добродушный, но не шибко умный. «А, звери?» — сразу уточнил он. «Типа чечены, что ли?» «Но с чеченами разговаривать не след, только стрелять». «Врать не буду, испугался еще больше». Кто ж знал, что малыш — обычный бык, который используется максимум для острастки, а оружие ему, дураку, точно никто не доверит. Мысли же были совсем иные, вот только стрельбы мне и не хватало. То есть, помимо того, что к подобным раскладам был я тогда решительно непривычен, так еще и чисто практический момент. Квартирка-то засвечена, с телефоном и адресом. А на квартирке все еще стоит все тот же проклятый компьютер, который стоит много денег, причем денег чужих. Ко всему прочему, меня накрыла вполне реальная паранойя, возникло ощущение, что дом банально пасут. Через пару подъездов регулярно обнаруживался некий непонятный москвич, в котором, по моим ощущениям, сидели какие-то люди. Ну, а когда родители мне сообщили, что на этаже появился незнакомый человек кавказского вида, состояние приблизилось к истерическому. «Так, Макс, сегодня же забирает меня эту чертову бандуру, не ебет куда, но чтоб к вечеру у меня ее дома не было, ты понял?» «Ой, ну вот опять истерики. Макс, я уже все сказал. Или вы с Сашками у меня ее увозите, или я ее сбрасываю за полцены, и в гробу я все это видел. И аккуратней, кстати, хату пасут по ходу. Ну, вот еще и хату теперь у него пасут. Ути, пусеньки. Да не плачь ты, вечером заедем. Вечер растянулся на сутки, но истерика возымела эффект. На следующий день комп отвезли Борьке Кишиневскому, который снимал квартиру где-то на Планерной. Борюсику было скучно. Один в Москве, нечастые деловые встречи, дома только телевизор, а тут целый компьютер. Можно зело поиграть в любимого принца Персии. Боря там был чуть ли не рекордсменом по времени прохождения. Тут надо заметить, что выглядел Боря довольно экстравагантно. Здоровый мужик, лысый, но совершенно не бандитского вида, а скорее провинциальный интеллигент. То есть лысина вполне естественного происхождения, дяденьке было лет 40, большие усы и очень добродушное лицо. К этому еще и неистребимый прононс молдавского еврея в сочетании с некоторой экстравагантностью в манерах и одежде. Так зимой Борис ходил исключительно в толстенном кожаном плаще почтенного возраста, трофейный, немецкий. Однажды этот плащ спас ему жизнь. История приключилась весьма неприятная, но, как у нашего друга обычно и получалось, крайне нелепая. А было так. Боря направлялся навстречу и вышел ловить такси на автобусную остановку, где был атакован, не пойми, по какому поводу, местными ханыгами. Завязалась драка, в которой крупный Борис одерживал победу по очкам. В этот момент мимо проезжала патрульная машина, и менты безобразие прекратили. Ханыг задержали. Перед благообразным мужчиной в плаще извинились. Вы спросите, а где ж про нож? Нет, ножей у люмпинов не было. Все получилось куда смешнее. Здесь нужно сказать пару слов про Борин бизнес. Дело в том, что торговал он всякими интересными и очень дорогостоящими вещами. Нет, не наркотиками, как можно было бы подумать, а в числе прочего змеиным ядом. Именно пара ампул с ядом лежала в нагрудном кармане пиджака, когда Боря выдвинулся навстречу. Плащ смягчил пропущенный удар,